Да уж, пожалуйста. Я буду очень недоволен, если, выйдя вместе с Нелли через черный ход, не увижу поблизости ни одного подходящего экипажа. Артемий швырнул свою шляпу на сиденье и вышел в ночь. Латимер передал вожжи коротышке Джону, слез с козел и подошел к Артемису. Сейчас, стоя во весь рост, он казался еще крупнее, чем когда сидел, сгорбившись на месте возницы. Его массивные плечи закрывали почти весь свет от единственного фонаря кареты. Артемий вспомнил свое первое впечатление о Латимере. Скорее охранник, чем кучер. «Я взял пистолет, сэр», — заверил его Латимер. «Послушай, парень, вы со своей госпожой всегда гуляете по городу, вооруженной до зубов». Латимера явно удивил этот вопрос. «Да, сэр», — Артемис покачал головой. «И она еще считает меня человеком со странностями». «Ну да ладно, это не важно. Ты готов?» «Да, сэр», — Латимер метнул горящий взгляд на окно желтоглазого пса. «Если они обидели мою Нелли, клянусь, я заставлю их за это заплатить. Всех до единого». Вряд ли у них было время как-то обидеть девушку. Артемий сдвинулся через дорогу. Откровенно говоря, если эти негодяи похитили Нелли с целью продажи в публичный дом, то они должны беречь ее пуще глаза, чтобы не снизить ее цену на этом своеобразном рынке, если ты понимаешь, что я имею в виду. Латимер застыл от ужаса и гнева. «Я понимаю вас, сэр. Я слышал, что девушек продают с аукционов, как скаковых лошадей. Бедняжки уходят к тем, кто предложит самую высокую цену». «Не бойся, мы успеем ее спасти», — тихо проговорил Артемис. Латимер обернулся. Его лицо являло собой бледную маску в желтом свете, лившемся из окон таверны. «Я хочу, чтобы вы знали, сэр, если сегодня ночью мы благополучно увезем отсюда Нелли, я ваш должник до конца моих дней». «Бедняга влюблен», — подумал Артемис. Не зная, чем успокоить Латимера, он на мгновение стиснул его плечо. «Запомни», — предупредил Хант, — «мне понадобится 15 минут, не больше. После этого начинает отвлекать внимание». С этими словами он растворился в темноте. «Да, сэр». Латимер размашисто подошел к порогу таверны, открыл дверь и исчез внутри. Артемис вошел в переулок, ведущий к черному ходу пивной, и сразу же его опахнуло волной мерзких запахов. Как видно, этот узкий проход использовался в качестве отхожего места, а заодно и мусорной свалки. Придется как следует почистить сапоги после этой ночной вылазки. Он дошел до конца переулка, повернул за угол и оказался в заброшенном саду. Дверь в кухню была открыта, чтобы в помещении поступал свежий ночной воздух. В окне второго этажа горел свет. Артемис поднял воротник пальто, закрыв пол лица, и крупно зашагал к двери кухни. Попадись он кому-нибудь на глаза, его приняли бы за обычного в этих краях пьяного пройдоху, слоняющегося в поисках хмельных развлечений. Он нашел черную лестницу и поднялся наверх, перешагивая через ступеньку. На площадке второго этажа до него донеслись приглушенные голоса двоих мужчин. За одной из дверей, выходивших в темный коридор, происходил ожесточенный спор. «Говорю тебе, эта женщина — первый сорт. Мы получим за нее вдвое больше от старой хозяйки борделя в переулке Роуз». «Я уже договорился. Черт бы тебя побрал! И не собирайся отменять сделку. Мне дорога моя репутация. Мы заняты бизнесом, болван. А бизнес — это тебе не джентльменские игры. Здесь не бывает правил, приличий и прочей чепухи. Наша цель — наварить деньги, и мы получим гораздо больше, если сплавим ее в публичный дом на Роуз». Спор был прерван внезапным шумом с нижнего этажа. Со стороны лестницы долетали тревожные крики. Громче всех кричал Латимер. Артемис узнал его голос. «Пожар! Кухня горит! Спасайтесь! Сейчас эта пивная превратится в пылающий факел!» Последовал громкий дробный стук тяжелых сапог. Раздался грохот. Опрокинулось что-то большое, по всей вероятности, стол.